Глава 10. Подведение итогов. Аллен нашел Хелену Гамильтон в ее гримерной. Обстановка весьма экзотической. Везде стояли ты, поворачивая головы, сказала: «Входите, инспектор». Таким нежным и приветливым голосом, словно принимать у себя полицейских следователей, было ее любимым занятием с раннего детства. Но, присев напротив нее, Аллен про себя удивился, как страшно изменилось ее потемневшее от усталости лицо. Словно прочитав его мысли, Хелена прикрыла ладонью глаза и негромко вздохнула. Ночь была не из легких, мистер Аллен. «Надеюсь, по крайней мере, для вас все скоро закончится», — заверил ее Аллен. «Я пришел к вам сообщить, что мы готовы забрать тело. То есть, что от меня требуется? Мне, наверное, надо взглянуть на него. Только если вы пожелаете. Лично я не вижу в этом настоятельной необходимости». «Я не хочу», — покачала головой Хелена. «Не люблю притворяться. Я не чувствую особого горя. И не люблю смотреть на покойников. Это зрелище меня только испугает». Суперинтендант вышел в коридор, где ждали его распоряжений Фокс и сержант Джипсон. Аллен отрицательно помотал головой. Полицейские развернулись и потопали по направлению к подвалу. Аллен вернулся к мисс Гамильтон. Она подняла на инспектора усталые глаза. «Что-нибудь еще?» «Да, буквально пара вопросов. Вы знаете или, может быть, слышали о таком человеке по имени Отто Брод?» Хелена удивилась. «Что за странный вопрос?» — воскликнула она. «Отто Брод? Ну, конечно. Он интеллектуал, писатель. Только вот не помню, чех или австрияк. Мы встречались с ним во время нашего турне по Европе. Он накатал какую-то пьеску и дал моему мужу прочесть. Хотел знать его мнение. Но знания немецкого у Бена хватало только на то, чтобы заказать двойную порцию шнапса в кафе, но не читать пьесы. И поэтому Брод, собственно, просил Бена найти в Англии кого-нибудь хорошо знающего немецкий и попросить оценить его опус. Бен обещал, но поскольку он не имел вредной привычки держать свое слово, думаю, пьеса все еще не прочитана. А вы не в курсе? Они переписывались? Вы знаете, странное дело, но всего несколько дней назад Бен сказал мне, что получил письмо от Брода. Наверное, бедняжка Брод время от времени спрашивал насчет своей злополучной пьесы, но я не уверена, что Бен ему отвечал. Хелена прижала ладони к вискам, чуть морщась от боли. «Если хотите увидеть это письмо, оно у него в кармане». «То есть?» — переспросил Аллен. «В жакете или в плаще?» «В жакете. Он вечно прихватывал мой портсигар вместо своего и перед самым отъездом в театр вернул мне портсигар. В том кармане у него было письмо. Он его вынул вместе с сигаретами. Бен пришел в страшное возбуждение от этого письма». «Что именно он говорил?» — спросил Аллен. «Тут было что-то неладное. Слова Хелены совпадали с показаниями Мартины. Та тоже заметила особое отношение Беннингтона к письму Брода. Бен так обращался с конвертом, словно это была драгоценность или козырный туз. Он радовался письму как-то очень неприятно, недобро. Не могу объяснить точно, потому что не знаю, в чем тут дело. Одним словом, я взяла свой портсигар, а письмо он засунул обратно в карман жакета». «А вам не показалось, что этот козырь был припасен против кого-нибудь конкретно?» «Ну, пожалуй, могло быть и так, вполне. А у вас нет соображений, против кого?» Хелена снова обхватила виски и наклонилась вперед в кресле. «Ну, это могла быть я или Адам. В принципе, Бен мог угрожать нам обоим. Во всяком случае, его слова прозвучали зловеще». Она пристально посмотрела на инспектора. «Но ведь у меня и у Адама есть алиби, не так ли? Если это, конечно, было убийство. У вас, мисс Гамильтон, алиби есть», — со значением ответил Аллен. И лицо у Хелены дрогнуло. «А разве вы приехали в театр не вместе с мужем?» «Нет, он оклемался раньше. И в любом случае...» Примадонна махнула рукой и замолчала. Аллен кашлянул. «Прошу прощения, но я должен сообщить вам, что мне стали известны некоторые подробности происшедшего у вас дома в этот день». Кровь отхлынула с лица мисс Гамильтон, и, еле двигая побледневшими губами, женщина прошептала: «Откуда вы это знаете? Вы не можете знать». Она вдруг насторожилась. Из-за тоненькой перегородки, казалось, доносилось напряженное дыхание Пула. Хелена продолжала погромче. «Это сказал вам Джейко?» «Нет, нет, не может быть». «Ваш муж сам», — начал Аллен, и Хелена подхватила. «Ах, да, как я не догадалась. Бен мог, он мог рассказать кому угодно». Дорси или еще кому-нибудь, а может быть, своей племяннице. Кому же? Вы понимаете, что я не могу разглашать подобные сведения, мягко заметил Аллен. А скажите, вам нравился Отто Брод? Хелена солнечно улыбнулась и выпрямилась в кресле. Ах! «Он мне запомнился, как вспышка», — сказала она мечтательно. «И надо сказать, Отто был везучий человек». «Везучий? О, да! Ему удалось завоевать мою любовь, правда, на очень-очень короткое время». «Действительно? Вот уж удача-то к удаче», — с серьезной миной кивнул Аллен. «А вы не усматриваете связи между полученным от Брода письмом и тем, что муж хотел вас шантажировать?» Хелена покачала головой. «О, нет! Наш роман с Бродом был слишком стремительным, как удар молнии!» И сразу наступило охлаждение с обеих сторон. «Пожалуй, нет», — лукаво улыбнулась она. «Отто еще так молод, так горяч и доверчив. Не смотрите на меня так, мистер Аллен. Вы меня что, осуждаете?» «Нет, я просто теряюсь. Теряюсь, когда вижу перед собой роковых женщин», — суховато бросил Аллен, не то с горечью, не то с издевкой. «Надеюсь, это комплимент?» — спросила Хелена, но ответа не получила. «Ну, тогда нельзя ли узнать, почему вы считаете, что это... не самоубийство?» «Я вам скажу», — согласился Аллен. «Последнее действие Беннингтона в гримерной опровергает версию самоубийства. Он пудрился явно перед выходом на сцену». «Это очень проницательно подмечено», — скривила губы Хелена. «Но я все же уверена, что он покончил с собой. Поймите, у него не было будущего. А в прошлом остались одни печальные воспоминания, как, например, вчерашняя премьера. Отчего же? Ну, вдобавок ко всему остальному. И потом взять хотя бы известную вам смену в составе исполнителей. Это его просто убило, понимаете? Только вчера Бен думал, что окончательно пресек нападки нашего Джона Резерфорда на Гаю. И вдруг все на смарку. И к тому же... его собственное поведение, его деградация, понимаете? Я просто другого слова не могу подобрать. Деградация. Тут все сыграло роль. Поверьте, Поверьте мне, мистер Аллен, я очень давно знаю Бена, и вы убедитесь, что я права. Хотелось бы надеяться, что вы правы, — ответил Аллен. Думаю, на сегодня достаточно. Если позволите, я пойду работать дальше. Ну, конечно, пожалуйста, — удивленно протянула Примадонна. Аллен вышел из комнаты. Идя по коридору, он гадал, изменилось ли выражение лица Хелены теперь в одиночестве. «Адам Пул», — кивнул Аллену так, словно из всех сил сдерживал нетерпение. Пул был уже одет для выхода, и, похоже, до появления суперинтенданта он совершал бесконечную прогулку взад и вперед по комнате. «Ну?» — спросил Пул, — «что же? К чему вы пришли?» «Если мне позволено спросить, конечно». «Я довольно далеко продвинулся», — отвечал Аллен. «Теперь я хотел бы переговорить с вами и с мистером Доре. И только потом сообщить вам что-нибудь. Тогда мы поймем, к чему же мы пришли». «Значит, вы уверены, что Беннингтона кто-то убил?» «Да уж в этом я совершенно уверен. Хотел бы я знать, почему, черт возьми?» «Еще до утренней зари, говоря поэтическим языком, я расскажу вам». «Не могу поверить, — фыркнул Пул, — что кто-нибудь из нас мог... Это невероятно». Он глянул на тонкую перегородку, отделявшую его гримерную от комнаты Хелены. «Знаете, до меня долетел ваш разговор там, с ней. Все в порядке?» «Леди Гамильтон, во всяком случае, выглядит очень собранной. Мне только странно, с чего это вы решили вообще говорить с Эллен?» «Я затронул ровно три темы. Я спросил мисс Гамильтон, хочет ли она видеть тело своего мужа. Это раз. Резонный вопрос, не правда ли?» «Она отказалась. Затем я сказал ей, что знаю о вчерашнем происшествии». «В каком таком происшествии?» — резко переспросил Пул. «Я имею в виду теплую встречу мисс Гамильтон с ее супругом». «Черт побери, откуда вам это известно?» «Очевидно, вы сами вскоре узнали». «Ладно», — сказал Пул. «Положим, я действительно знал». И тут до него словно дошел смысл сказанного Аллином. Пул вытаращил глаза. «Постойте, вы что, решили, что это мотив для меня? По-моему, это просто издевательская мысль. Вы, возможно, даже не способны себе представить, насколько эта версия смешна и несостоятельна». «Но я еще не сказал, что она мне нравится», — хладнокровно заметил инспектор. «А меня бы не удивило, если бы вы стали ее разрабатывать. В конце концов, теоретически, можно предположить, что я, стремглав, промчался в комнату Бена, уложил его, бережно укутал голову плащом и включил газ, а он оставался смирно лежать и дышать. Вы хоть помните, на какой реплике мне следовало в последний раз появиться на сцене?» «Нет». «Я выхожу на сцену, закрываю за собой дверь и говорю Хелене: но ты ведь догадывалась, не так ли? Он, наконец, выбрал единственный путь, ведущий отсюда прочь. А нам остается только быть свободными». «Не правда ли? Все получилось как в жизни. Только вот для нас с Хеленой эта пьеса длилась год». Лобья взглянул на Алина. «Не знаю, зачем я с вами обо всем этом говорю, но я чувствовал, что события последних дней подводят какую-то черту подо всем. А теперь что мне делать с театром? Что мне делать с постановкой, с труппой? И что теперь станется с...» Тут Пол осекся, посмотрел на картонную стену, отделявшую его гримерную от комнаты, где сидела Мартина, помолчал и заговорил другим тоном. «Вы, конечно, наслышаны о нашей личной жизни, то есть моей и Хелены. Проклятие нашей профессии в том, что самое тайное всегда происходит при свете прожекторов. Ален сказал: «Ну да, время, так сказать, славы. Боюсь, что ничего похожего. Послушайте, Ален, существуют женщины, которых никак не впихнуть в имеющиеся моральные стандарты, или как это называется, и Эллен Терри была такой. И даже не в том дело, что эти женщины выше тех грязных сплетен, которые разводят обыватели. Они просто по ту сторону их. И в искусственном гриме они выглядят совершенно естественно. Они актрисы. И когда привязанности проходят, все заканчивается совершенно безболезненно. При этом, что удивительно, для обеих сторон. Вы согласны, инспектор? С чем? Что такие женщины существуют в природе? Согласен. Так вот, Хелена одна из них. И я хочу вас предупредить, что вы ее очень глубоко обидите, если станете искать причину произошедшего с Беном в ее связях с кем-нибудь на стороне. Не знаю, что вы говорили остальным, но только к ней прошу не использовать такой подход. Кстати, в-третьих, я попросил ее рассказать мне про Отто Брода, кротко заметил Ален. Реакция Пула была неожиданно взрывной. «Ну вот», — громко простонал он, — «именно против этого я вас и предостерегал. Вы все испортили, Отто Брод. Совершенно легкомысленная интрижка, под влиянием всяких там венских вальсов, венских кафе и в особенности венского шнапса. Я-то Брода никогда не видал, но, думаю, этот юный, бледный интеллектуал без гроша в кармане и с сомнительным даром писать символические трагедии жизни умственных дистрофиков. Зачем? Зачем вы его припутали сюда?» Ален спокойно объяснил, что Беннингтон приехал в театр, имея в кармане письмо от Брода, на что Пул сердито заметил: «Ну и что? Почему бы, собственно, и нет? Странно то, что письмо это мы так и не нашли. Господи боже мой! Да он мог выкинуть его, сжечь или еще что!» — вскричал Пул. «Это вряд ли. Также размеренно», — отвечал инспектор. «Дело в том, что Беннингтон хвалился мисс Гамильтон, что это письмо его козырь». Адам Пул замолк, пошарил по карманам, достал сигарету и закурил. «Будь я проклят, если понимаю, что вы имеете в виду под козырем», — наконец пробормотал он. «Видите ли, я и сам очень страдаю от того, что пока не знаю этого», — улыбнулся Ален одними губами. Пул нервно вздохнул. «Я бы предложил вам выпить», — сказал он, «но в гримерной я спиртного не держу, разве что в офисе. Я выпил бы с огромным удовольствием, но, увы, в рабочее время нам это запрещено», — напомнил Ален. «Ах, да, ну, конечно, глупое предложение. Ну что ж, остается только надеяться, что мой менеджер Грантли хорошо развлекает гостей на банкете по случаю премьеры», — невесело изрек Пул. «Не беспокойтесь, он недавно звонил, говорил с нашими людьми по поводу дела. Вам он ничего не передавал, так что, я думаю, все в порядке, но мне кажется, что вы сами хотите мне кое-что высказать. Можете говорить. Как видите, свидетелей нет, но если вы захотите оформить свои слова как показания, я приглашу свидетелей, и мы все запишем. А если нет, ваши слова никакой огласки не получат». «Вы очень сообразительный, инспектор. Я сам удивляюсь, с чего это я решил с вами откровенничать. Ну, так уж вышло. Понимаете, тут с обеих сторон этой комнаты за тонюсенькими перегородками сидят две женщины. О моих отношениях с одной из них вам, кажется, уже известно. Думаю, мало кто этого не знает. Но видите ли, наша связь была цветком, который рано или поздно завянет и опадет. Это мы оба понимали. И постепенно лепестки эти опадали день за днем. Уже пару недель назад Эллен сама сказала мне, что между нами, скорее всего, все кончено. Это не означало конец дружеским отношениям, нет. Вообще для нее постель и дружба никогда не были прочно связаны. Напротив. Так вот, когда Эллен позвонила мне вчера и рассказала об этом происшествии с Беном, я ощутил досаду, негодование, жалость к ней, то есть все те чувства, которые нормальный человек может испытывать к своей знакомой в подобной ситуации. Но более ничего, ничегошеньки. А теперь, когда Бена убили, я просто не способен испытывать приличествующее случаю чувства. Мы все общественные животные, если можно так выразиться, и потому обычно стремимся, чтобы даже наши страдания соответствовали принятым в обществе условностям, туманно заметил в ответ Аллен. Это даже не страдание, это... Адам Пул осекся и продолжил уже в другом ключе. Да, я ведь еще не видел Мартину после того, как мы с ней поговорили. Как она, в порядке? Надеюсь, она вам рассказала свою невероятную историю. О да, история захватывающая. Аллен, я хочу ее. Она там сидит одна, она боится. Эх, боюсь, вы меня не понимаете ни черта. Почему же не понимаю? Она говорила мне насчет вашего с ней родства. Родства? Да нет, я не о том начал, Пул. «Если вы родственники, неудивительно, что вы о ней беспокоитесь», — продолжал Аллен. Адам Пул свысока глянул на инспектора. «Мой милый друг, я на 18 лет ее старше, и люблю ее, если не как дочь, то просто как юное существо, называйте как хотите». «Ну, в этом случае вы как раз испытываете вполне подходящее чувство», — усмехнулся Аллен. Он дружески похлопал Пула по плечу, встал и вместе с Фоксом проследовал к своему последнему клиенту, мистеру Жаку Доре. Доктор Резерфорд ненадолго удалился в контору, чтобы, как он заявил инспектору Фоксу, привести свой туалет в состояние минимальной гармонии. Все актеры сидели по своим гримерным, а Клема Смита разбудили, допросили еще раз, после чего с миром отпустили домой. Так что Джейко сидел на сцене в одиночестве, среди собственноручно изготовленных причудливых декораций. «Ну и о чем мы с вами будем разговаривать?» — осведомился француз, разминая пальцами сигарету. «Прежде всего, я хочу сообщить вам, что мы всех обыскиваем, но хотя мы и не имеем на это специального ордера, пока что никто не высказал нам особых возражений. То есть этого вы ждете и от меня. Ну ладно, валяйте». Фокс прошелся по карманам Джейка, извлек оттуда множество разнообразных предметов. Мелки, огрызки карандашей, ластик, скальпель в чехольчике. Джейка объяснил, что используют его для резьбы по дереву. Бумажник с деньгами, фотографию Хелены Гамильтон, разнокалиберные листки и листочки с карикатурами, а также пустой флакончик из-под эфира. Эфир Джейка использовал для очистки одежды актеров от мазков грима. «Если вам нужно пошарить в моем пальто, оно висит в проходной комнате. Но там практически ничего нет. Только вот берегитесь, Фокс, в левом кармане очень сопливый носовой платок». Аллен перебрал вещицы, вернул Джейка кошелек, карандашки и бумажки, а остальное сгреб перед собой в кучку Фокс и стал записывать. «Далее я хотел бы, наконец, выяснить, какова ваша официальная должность в театре, мистер Доре? В программке тут написано «ассистент режиссера», — продолжил допрос Аллен. «В театральных программках все пишется иносказательно», — объяснил Джейка с легкой улыбкой. «Но, с другой стороны, разве я не ассистент Адама Пула? А кроме того, почетный гвардеец при театре «Вулкан», главный постельничий ее королевского высочества, мисс Гамильтон. Кстати, я и в самом деле вечером работал в качестве ее костюмера. И еще всеобщий дядюшка. Одним словом, как Людовик XIV считал себя Францией, я могу считать себя театром «Вулкан» или даже всей театральной Англии. Не сомневаюсь, — вежливо заверил его Алин. «Однако ваша связь с труппой, насколько мне известно, простирается далеко в прошлое, если выражаться поэтически, то есть задолго до образования театра «Вулкан». «Да-с, 20 лет, — протянул Джейка, — вот уже 20 лет я валяю Ваньку для этих ребят. Образ дурака — это мое амплуа, если угодно. Ну, а вам-то чем я могу помочь? Чем рассмешить?» «Вы все еще думаете, что Беннингтон покончил с собой?» — спросил Алин. «Фу, как скучно! Ну, конечно, напрасно вы тратите свое время». А он был тщеславен, необычайно. И к тому же он понимал, что как артист он кончился. Обожал собой любоваться. «Ну, конечно», — воскликнул Джейко и тут же спохватился. «То есть как любоваться? Что вы имеете в виду? Мне интересно, он не возражал против того грима, в котором выходил на сцену? Ему нарисовали довольно отталкивающую физиономию, сказать вам откровенно». «Да, он был не в восторге от этого. Он всегда жаждал быть красавцем, как в молодости. Слава богу, Адам сумел настоять на таком гриме. Помнится, вы мне говорили, что заметили обильный пот на его лице, когда видели его в последний раз перед дверью в гримерную. Да, верно. И вы ему настоятельно посоветовали поработать над этим, так? Припудриться». Вы даже заглянули к нему в комнату, чтобы он вас наверняка расслышал, так? «Все верно», — кивнул Джейка, подумав. «Так оно и было. Получается, после ваших слов он присел к зеркалу, тщательно напудрился и подмазался, сделал себя покрасивше, чтобы выйти на поклоны, а после этого спокойненько накинул на голову плащ и отравился газом». «Ну, может быть, он поддался внезапному порыву?» Джейка выпустил струйку дыма, задумчиво прикрыл глаза. «Вот послушайте, он поправил свой грим. Он собирался встать и идти на сцену. Но тут он вдруг смотрит пристально в зеркало и видит безобразные развалины на месте своего прекрасного лица, прыщи на носу и полное утомление в глазах. Когда-то он и вправду был очень хорош, Бен. Ну так вот, он думает: «Господи, во что я превратился? Зачем мне такая жизнь?» Он впадает в неистовство, и у него мало времени. Он мечется по гримерной, прокидывает баночки, коробочки, потом набрасывает на голову плащ, ложится под газовую горелку и поворачивает ручку. Вот и все. «А откуда вы знаете, в каком положении он был найден?» «Клем мне рассказал. Я все представил как наяву. Бен и так был в трансе от спиртного, и ему не понадобилось много времени, чтобы уйти в мир иной». «Здорово вы мне все описали, словно сами режиссировали эту сцену», — без особого одобрения в голосе произнес Алин. «И по-вашему, его разочарование в себе — единственно возможный мотив. А как же его ссоры со всеми вокруг, скандалы с женой? Наконец, это замена в последний момент, ведь Беннингтона очень задело отстранение его племянницы от спектакля, не так ли?» Джейка сгорбился, как неуклюжий зверек, и примостился на стул. «Дело в том, что, в конце концов, он все понял и принял. Он даже сделал шаг навстречу мисс Старн. Я думаю, вы все придавали неприлично большое значение этому вопросу, кто будет играть у вас инженю. На самом деле, не это подкосило Бена. Он просто осознал распад своей личности, свою деградацию». Алин пристально посмотрел на Джейка, но в глаза заглянуть не сумел. «В этом пункте, Доре, мы с вами расходимся», — жестко заметил Алин. «Я считаю замену в составе самой важной причиной, прямо или косвенно, приведшей к смерти Беннингтона. Именно тут ключ в разгадке». «Извините, но я не могу с вами согласиться», — дипломатично ответил Джейко. Алин посидел еще немного, спокойно, расслабленно, а потом вдруг кинул вопрос в лоб. «Вы знаете что-нибудь о неком Отто Броди?» Повисло молчание. Джейко курил, склонившись так низко, что голова его почти касалась колен. «Я слышал о нем», — наконец откликнулся он. «Вы были с ним знакомы?» «Нет, мы не встречались». «А может, вы читали его работы?» Джейко молчал. «Умеете ли вы читать по-немецки?» — резко спросил Алин на немецком языке. Фокс поднял глаза от своих записей с выражением живейшего удивления на лице. Он не знал, что его шеф владеет еще и немецким. В тишине стало слышно, как к театру по аллее подрулила машина. Хлопнула дверца. «Яволь!» — наконец неохотно ответил Джейко. Дверь, ведущая в подвал, распахнулась. Послышались гулкие голоса внизу и шорох шагов по цементному полу. Заскрипели канаты, жалобно запела лебедка, и Кларк Беннингтон совершил свой последний выход из театра «Вулкан». Тело погрузили в катафалк и увезли. Обгоревший бычок сигареты опалил пальцы Джейко. Он бросил окурок под ноги и со сдавленным проклятием примял его каблуком. «Ну что ж, ловко вы меня подсекли», — с неприятной усмешкой сказал он. «Тогда ответьте мне еще на один вопрос. Беннингтон хвастался вам, как он собирался использовать свой козырный туз?» «Только когда все уже было решено. Но вы поняли, в чем тут дело?» «Естественно». Алин кивнул Фоксу, который тут же захлопнул свой блокнот, снял очки и вышел со сцены во мрак лабиринта задворков театра. «Ну и что теперь?» — спросил Джейко. «Трубим общий сбор. Сейчас будет финальная сцена». Кажется, инспектор Алин успел здорово, не был таким уж заядлым театралом. Минук обошел все гримерные, созвал актеров и скромно удалился. Все вышли на пустую сцену, словно все еще ждущую последнего акта. Наверное, по инерции, подумала Мартина, все не заняли свои места согласно расписанию мизансцены. Мисс Гамильтон сидела, далеко откинувшись в глубоком кресле. У ног ее примостился Джейко. Хелена ненароком тронула его щеку, и Джейко, словно верный пес, нежно и печально прикоснулся к ее руке губами. «Уж не заболел ли Джейко?» — подумала про себя Мартина. Но вот на лице его появилось обычное клоунское выражение — гримаска Пьеро. И Мартина с облегчением поняла — нет, кривляется, как обычно. Дурси и Гая Гейнсфорд сели рядышком на козетке, а Перри Персифаль — в кресло напротив. В дальнем углу, как декорация, возлежал на софе величественный животастый доктор Джон Резерфорд, прикрыв брюхо газетой до самого лица. Бумага нежно трепетала у его носа. Мартина села на свое старое место у суфлерской будки, а Адам Пул занял место в самой середине, лицом ко всем сразу. «Нас выманили из наших норок, как кроликов», — подумала Мартина. Ей стало не по себе. В непроглядной тьме коридоров она видела колеблющуюся, словно силуэт ночного хищника, тень Баджера. Инспектор Алин обратился к своим подчиненным, стоящим за ним плотной группкой. «Итак, Фокс, проверьте, все ли на месте». Фокс пробежал глазами программку, зыркнул глазом на Мартину, которой не было в списке, после чего доложил: «Так точно, сэр, все в наличии». «Итак, это крайне необычный случай», — провозгласил Алин, явно наслаждаясь своей ролью актера перед актерами. «Давайте попробуем подвести итог. Мартина услыхала в отдалении звуки шагов, мягкие, почти неслышные, но сразу же поняла, что театр берут в оцепление. Незримое, но оттого еще более страшное. Полиция явно взяла вулкан в клещи. Все уставились на Алина. Только Джейка невозмутимо разминал сигарету между пальцами. Даже непробиваемый Резерфорд очнулся от своей дремы, приподнялся на софе, промычал нечто нечленораздельное, но явно не Шекспира, после чего снова ухнулся в забытье. Алин оглядел труппу, и Мартине показалось, что теперь инспектор отбросил всяческие формальности, и в нем горит некая страсть. Наверное, страсть сыщика при запахе близкой добычи, с некоторым отвращением подумала Мартина. «Приглашаю вас всех сюда одновременно. Я весьма существенно отступил от нашей обычной практики», — начал Алин. «Ну, надеюсь. Мы закончим минут за 10. Так что на меня не очень обидятся те из вас, кто мог бы уйти домой прямо сейчас. Прежде всего, хочу заявить вам, что ваш товарищ был убит. Вы должны понимать, что мы абсолютно уверены в этом. И прежде всего потому, что мне сразу показалось подозрительным поведение Беннингтона. Оно нетипично для человека, собирающегося покончить с собой. Он поправил грим, причем довольно тщательно. Это, по моему разумению, совершенно не согласуется с самоубийством, зато прекрасно соответствует версии убийства. Но есть еще более убедительное доказательство. Позвольте мне рассказать вам о нем. Итак, Беннингтон припудрил лицо перед смертью. Его костюмер еще во время второго акта убрал использованные тампоны и поставил пудреницу со свежей ватой. А тем не менее, после гибели Беннингтона нигде в комнате не найдено использованных ваток. А на плите обнаружено свежее пятно, явно оставшееся от сжигания там использованного тампона. На полочке у зеркала был перевернут коробок с пудрой, и весь этот угол комнаты щедро усыпан ею же. Как вы знаете, голова и плечи погибшего были прикрыты его плащом. На этом плаще и на отпечатках пальцев на плите тоже порошок. Но до этого плащ висел на вешалке у двери, и, следовательно, пудра залететь на него просто не могла. Значит, пудру рассыпали уже после того, как Беннингтон отравился газом. Если, конечно, он умер от отравления газом, а не был убит еще до того. Пул и Дорси одновременно издали удивленные хрюканье. Все выглядели страшно ошарашенными, только доктор продолжал спокойно храпеть под своей газетой. Конечно, от чего именно умер Беннингтон, установит судебно-медицинская экспертиза, но это будет не скоро. А пока ясно, что костюмер Кларка Беннингтона не появлялся в комнате после того, как Беннингтон вошел туда со сцены. Кроме того, установлено, что костюмер оставил комнату в образцовом порядке. Точно известно, что жестянку с пудрой не могли опрокинуть и люди, вытащившие тело Беннингтона из комнаты. Это сделал кто-то, кто находился в комнате уже после того, как на голову Беннингтона был наброшен плащ, а ручка газовой плиты повернута. Именно этот человек, по нашему мнению, и убил Беннингтона. Встает вопрос, каким образом Беннингтон впал в то беспомощное или бессознательное состояние, которое позволило убийце уложить его, накрыть голову плащом и подсунуть к лицу газовый шланг. Интересно отметить, что во фляжке у Беннингтона оставалось еще достаточно бренди, примерно пятая часть, то есть он был еще не настолько пьян, ведь он сумел аккуратно припудрить себе лицо. Кроме того, когда он говорил с мисс Тарн, он все-таки стоял на ногах. Во время второго антракта мистер Дорси ударил его в скулу, отчего образовался синяк. и я склонен думать, что убийца стукнул его в то же место, поскольку второго синяка не обнаружено. Когда мы более тщательно исследуем гематому, мы установим, так ли это. Тогда убийце понадобилось бы только один раз зайти в комнату Беннингтона, сбить его с ног, оглушить и инсценировать отравление газом в результате самоубийства. Хотя Беннингтон, с другой стороны, мог быть отравлен и каким-нибудь препаратом, подмешанным, например, в бренди. Ален перевел дыхание. И тут заговорила Хелена Гамильтон. «Не верю я всему этому. То есть я не хочу сказать, что вы ошибаетесь, мистер Ален. Просто все это звучит как-то неестественно, как в газетном репортаже. Извините, что перебила вас. Думаю, каждый из вас имеет право прерывать меня, чтобы поделиться своими соображениями», — заметил Ален. «Итак, по поводу отравленного бренди. Мы, конечно, исследуем жидкость на содержание яда. Если там и был яд, то его должны были подсыпать или подлить в то время, пока Беннингтон находился на сцене. Кроме того, мы сделаем также анализ его сигарет, грима и косметики. Но, честно сказать, я не уверен, много ли все это даст». Фокс легонько кашлянул, все обернулись на него, затем снова переключили внимание на Алина. Исходя из этой гипотезы, убийце необходимо было зайти в комнату к Беннингтону два раза. Первый раз во время последнего акта и второй раз, когда Беннингтон вышел со сцены и ожидал финального занавеса. Но прежде, чем мистер Персифаль почувствовал запах газа. «Я так и знал, что без меня не обойдется», — тонким голосом простонал Перри. Гая Гэнсфорд поглядела на него с ужасом. «Не бойтесь, бесценная Гая, и не надо фантастических предположений», — замахал на нее рукой Персифаль. «Так вот», — продолжал Ален, — «мистер Персифаль почувствовал запах газа, еще когда находился в своей гримерной через стенку от комнаты Беннингтона. И помня случай в театре «Юпитер», он привернул вентиль газовой трубы. Если убийца и в самом деле хотел создать видимость повторения случая в театре «Юпитер», он не собирался никого подставлять, и реакции мистера Персифаля на запах газа он не предусмотрел. Совершенно естественно, отпечатки пальцев мистера Персифаля остались на газовом вентиле. «Именно, милая Гая, именно, естественно!» — раздраженно вставил Перри Персифаль. «Да, мы столкнулись с неким вариантом произошедшего в Юпитере», — заметил Ален. «Однако в данном случае тот, кто планировал преступление, не предусмотрел реакции мистера Персифаля на запах газа. И мы, конечно, не можем отвергать напрочь той мысли, что убийцей мистера Беннингтона был сам мистер Беннингтон». Актеры, выслушавшие все это, непроизвольно издали самые разнообразные звуки, которые скорее свидетельствовали об их неуважении к покойному, чем о трауре по нему. Однако данное заявление явно ни у кого не вызвало недоверия. Единственным скептиком во всей компании оказался Джейко, который спросил: «Вы что же хотите сказать, что Бен мог убить себя таким причудливым способом только за тем, чтобы бросить тень подозрения на кого-то из нас? Вы это имеете в виду?» «Нет, не это. Некоторое время мы тут все вместе размышляли и пришли к выводу, что состояние гримерной полностью противоречит этой гипотезе. Конечно, если бы порошок не был просыпан, и на плащ, покрывающий Беннингтона, мы, возможно, пришли бы к другому заключению, но, увы. Значит, мы по-прежнему ничего не знаем». Хелена Гамильтон сказала эту избитую фразу таким тоном, будто изрекла мысль в высшей степени глубокую и оригинальную. «Не совсем», — — отозвался Ален. «Однако не стану сейчас перечислять весь тот набор возможных мотивов, которые нам удалось выяснить. Здесь может быть все — зависть, тщеславие, ревность или просто обычная ненависть. Очень часто причины для убийства бывают, на первый взгляд, еще менее значимыми. К тому же у всех вас были свои причины не любить покойного. И у кого-то одного эта, мягко скажем, нелюбовь достигла такого остервенения, которое и отличает убийц от прочих смертных. В подобных случаях, насколько я знаю по опыту, всегда происходит некий толчок, проскакивает какая-то искра, и вот методично и жестко человек затевает убийство. Здесь, я думаю, роль такого запала сыграло письмо от Отто Брода к Беннингтону. Письмо это исчезло. И, судя по всему, его сожгли в гримерной Беннингтона. Так же, как и пудреница. Письмо, скорее всего, было сожжено убийцей. «Я пока отказываюсь видеть в ваших словах хоть что-то определенное», — проворчал Пул. А Хелена добавила: «Искать черную кошку в темной комнате — дело хорошее для китайцев». Ален казался азартным игрока, который должен угадать, как в руках противника. Но в этот момент Мартина поймала на себе нежный взгляд Пула, и они со значением улыбнулись друг другу. Уже почти как любовники. «Ух, да как же можно!» — спохватилась про себя Мартина. Постаралась придать своему лицу скорбное выражение и почувствовать себя хоть немного виноватой. Но Ален тем временем снова заговорил. Правда, девушка слушала его уже не так внимательно. «Так вот, если говорить просто о возможности совершения убийства, то дело в том, что убийцы... необходимо было зайти в комнату к Беннингтону два раза. Что касается первого визита, его мог сделать кто угодно, исключая мисс Гамильтон. А вот что касается второго раза, тут у нас круг сужается и сужается. Давайте рассмотрим по очереди каждого. Хорошо? Начнем с мисс Тарн. Она ближе всех ко мне сидит. «Наверное, мне впору, наконец, испугаться», — подумала Мартина. «Итак, мисс Тарн сообщила нам, что после выхода со сцены, причем удалилась она первой, она встала в проходе, ведущем к гримерным. Мисс Тарн была в полубессознательном от счастья состоянии и мало что осознавала в окружающем мире, прежде чем со сцены не вышли Персифаль, Дорси и Беннингтон. Все они по очереди перемолвились с ней несколькими словами и прошли по коридору. И тут начинается самый критический момент. Поблизости от мисс Тарн находился мистер Доре, который давал ценные указания рабочему сцены, тому, кто разряжал пугач. А после выстрела мистер Доре повел мисс Тарн в ее временную гримерную. По пути он на пару секунд заглянул в комнату Беннингтона. Далее он оставался с мисс Тарн в гримерной вплоть до того, как они услышали шаги Персифаля и Дорси по коридору. Таким образом, мистер Доре подтверждает алиби мисс Тарн до самого критического момента, когда было совершено убийство. А рабочие сцены даже расширяют это алиби. Итак, мисс Тарн выпадает из сферы наших интересов. «Ах, какая неожиданная неудача для вас, милочка!» — язвительно пропела Гая Гейнсфорд. «Далее мы переходим к мисс Гейнсфорд», — тем же бесстрастным голосом продолжал инспектор Ален, словно не слышал последней реплики. «Она все это время пробыла в оранжерее, где, по ее словам, занималась исключительно просмотром ужасных снов. Однако нет ни одного свидетеля, который мог бы подтвердить ее слова». Гая Гейнсфорд взвизгнула, расширенными от ужаса глазами уставившись на Дорси. «Не беспокойтесь, дорогая», — попытался утешить ее верный и любвеобильный Дорси. «Все будет в порядке, я с вами». Господа Дорси и Персифаль также относятся к категории лиц без алиби, — методически долбил Алин. Они покинули сцену вместе, а позже вместе вышли на поклоны. Однако потом они разошлись по своим комнатам и друг за другом не наблюдали. Мистер Персифаль — единственный, кто почувствовал запах газа. А что касается доктора Резерфорда? Алин слегка повернулся к доктору, который мирно спал в своем кресле, прикрытой газетой. То он, безусловно, мог появиться в комнате у Беннингтона в любой момент, пройти за сценой незамеченным, дождаться момента, когда все четверо, мисс Тарн, Доре, Персифаль и Дорси, находились в своих комнатах. Алин сделал эффектную паузу, ожидая, вероятно, какой-нибудь реакции от Резерфорда. Но газетка на жирной груди доктора продолжала подниматься и опускаться с легким ритмичным шорохом. Алин чуть повысил голос. «Доктор мог вернуться в свою ложу, пока все актеры собрались на пятачки перед выходом на сцену, а затем уже совершить свой собственный триумфальный авторский выход на сцену». Алин снова замолк и взглянул на Резерфорда. Доктор был непробиваем. Актеры посмотрели на доктора с некоторым осуждением. Нельзя уж до такой степени презирать полицию. Ее величество! Алин наконец осознал, что богатырский сон доктора соплей не перешибешь, и перешел к другим объектам. Далее мистер Пул. Он сам признал, что мог бегом домчаться до комнаты Беннингтона и вернуться обратно во время своего краткого ухода со сцены. Однако, на мой взгляд, он не успел бы сделать всего того, что необходимо было для убийства. А задержись он хоть на 5 секунд дольше, это сразу привлекло бы к нему пристальное внимание. Нет, риск слишком велик. Алин устало потер ладонью лоб и продолжал. А вот мистер Доре находится в особом положении. Хотя он и вышел вместе с мисс Тарн из ее гримерной, но дальше все время держался в тени задних декораций, а внимание всех было приковано к сцене. Мальчишка-коридорный вспоминает только, что мистера Беннингтона он среди ожидающих за кулисами актеров не заметил, а следить за перемещениями мистера Доре ему не было нужды. «Я хочу напомнить вам, инспектор, что Перри Персифаль почувствовал запах газа еще в тот момент, когда я находился в комнате мисс Тарн», — заметил Джейко. «Я помню об этом», — бросил Алин и повернулся к мисс Гамильтон. «А мисс Хелена в тот момент блистала на сцене, и уж у нее-то в свидетелях несколько сотен зрителей. Думаю, учитывая такую наполненность зала, пьеса и вправду удалась на славу». Алин помолчал. «Ну вот и все, что я вам хотел сказать, господа», — заключил полицейский. «Теперь прошу вас разойтись по своим комнатам. Ведь вам все равно надо одеться и забрать свои вещи. Подумайте еще раз обо всем, что я вам поведал, если хотите. Переговорите друг с другом. Если я вам понадоблюсь, можете найти меня в оранжерее. Буду также благодарен тем, кто оставит мне свой адрес и номер телефона». Алин огляделся и, к собственному удивлению, добавил обычную фразу ассистента режиссера. «Спасибо, леди и джентльмены. На сегодня достаточно».